Гетьман. Десяток бойцов показался из леса и легкой трусцой двинулся в сторону небольшого лагеря. Всего три на скорую руку поставленные хижины в окружении двухметрового частокола. Единственный выход с недостроенными воротами и 6 человек внутри. Гетьман перехватил копье и усмехнулся. Легкая добыча. 6 новоприбывших с плохеньким оружием ничего не смогут противопоставить его тренированным рейдерам. А собственноручно построенный частокол мало того, что не даст никакой защиты, так еще и не позволит никому сбежать. Люди Гетьмана заприметили новый лагерь несколько дней назад. 4 мужчин и 2 женщин вышли со станции и буквально в километре от нее построили шатры. Естественно, тут же к ним нагрянули вояжёры полковника. И судя по тому, что лагерь все еще стоит, поселенцы согласились стать холопами. Ну, то есть платить дань местному царьку. Для Гетьмана это была хорошая новость. Полковник своим новым халуям обычно дает плохенький железный топорик, пару ножей и мешочек пшеницы на посев. Так сказать, натя, добрые люди, будьте добры сеять и пахать. А мы через годик придем налоги собирать. А ты попробуй не заплати. Когда придет к тебе спяток дружинников, кто в коже, кто в стёганке, а кто и в кольчуге, с копьями да луками. А ведь у полковника таких молодцев не меньше 100. Гетьман полковника не боялся. Пусть у него сил поменьше и дань никто не платит, зато убежище в заросших лесами горах без ищеек не найдешь. Не раз уже полкана щипал, вернее холопов его, и еще не раз пощиплет. А то взялись тут всякие порядки свои наводить. Этерна – земля свободных. Воины Гетьмана кольчуг не носили, кто в нагрудниках из шкур, кто в трофейных стёганках. Из оружия – копья с металлическими наконечниками, да щиты у пары воинов на случай, если отыщется у вражин лучник. Гетьманцы в бой шли налегке. Перебить поселенцев, забрать самое ценное и назад, в леса, пока дружина не подоспела. Тактика казачьего войска ни разу не подводила. Так, с криками и алюлюканьем, рейдеры ринулись в сторону проема.